Глава 320. Убить нелегала. Бойцовские поединки закончились. Участники были доставлены в медицинский кабинет, чтобы позаботиться о своих ранах. Даже те, кто не получил серьезных травм, все равно нуждались в быстром осмотре. В кои-то веки Хейли была довольна тем, что она не была одной из многих врачей в этом месте, и казалось, что остальные все уладили. Она чувствовала, что это был один из самых спокойных дней в ее жизни. Но, возможно, она сказала это слишком рано. В середине проверки всех студентов ее вызвали, чтобы проверить одного из студентов с их собственной военной базы. Однако это был не один из студентов, принимавших участие в боевом турнире, как она сначала подумала. Войдя в похожую на больницу палату и завернув за угол, она с удивлением увидела коротко стриженную пурпурную студентку. «Мы не знаем, что с ней не так», – сказала одна из медсестер, когда они завели Хейли за угол. «Похоже, она ничего не помнит. Ни своего имени, ни откуда она, ни какой сегодня день. Она в сильном шоке, и мы не знаем, что делать. Вот почему мы решили позвать вас». Узнав от медсестры последние новости о ситуации, Хейли поняла, что это будет нелегко. Почему-то кажется, что в этом году происходили более странные события, чем обычно. Медсестра вышла из комнаты, оставив Хейли наедине со студенткой, а сама занялась другими своими обязанностями. Выходя из комнаты, она столкнулась с мужчиной, одетым в такую же одежду, как и она. Это был санитар. «Там все в порядке?» – спросил мужчина. Затем медсестра огляделась, чтобы посмотреть, есть ли кто-нибудь еще в коридоре, прежде чем выложить подробности студентам. Услышав эту информацию, мужчина встревожился и пожелал ей скорейшего выздоровления. Мужчина продолжал идти вдоль стены и приложил руку к уху. «Это агент 66. У меня есть последние новости о ситуации». Внутри металлической базы чистых агент 5 была занята, сидя за своим столом в довольно маленькой комнате. Она продолжала барабанить пальцами по столу, думая о том, что делать дальше. Наконец, она встала со своего места и открыла цифровой дисплей со всевозможными фотографиями и цифрами на экране. Когда она слегка поднимала руку над картинками и словами, они двигались вместе с ней. «Агент Стоун больше не отвечает на свой коммуникатор. Согласно агенту 66, она сделала то, что просили, и выбыла из турнира первого раунда. Но из-за событий, связанных с агентом 72, мы больше не знаем, была ли получена информация или нет. Вопрос в том, почему агент 100 больше не отвечает на свой коммуникатор». Затем она переместила руку и вызвала информацию агента 72. Рядом лежала фотография Сии. «С ее полностью стертой памятью агент 72 для нас все равно, что мертва. Мы понятия не имеем, удалось ли им что-нибудь из нее вытянуть. Возможно, это не самая лучшая идея, чтобы продолжать атаку в конце концов». Это было трудное решение, и все зависело от агента 5. Она выключила голографический дисплей и вернулась на свое место. «Я решила, что эта операция слишком рискованна. Мы больше не планируем атаковать мероприятие». Решение было принято. На крыше четвертого отеля стояли только две фигуры. Ветер продолжал дуть очень высоко в небе. «Нелегал? Кто сделал что-то противозаконное? Я впервые слышу о таком!» – нервно ответил Фекс. Он даже не мог смотреть прямо на сестру и продолжал смотреть краем глаза, чтобы увидеть, какое лицо она делает, когда, наконец, их глаза встретились. Он тут же пожалел об этом, потому что та была похожа на демона. «Больше никаких игр, Фекс. Теперь это стало серьезным делом», – ответила Сильвер. Так оно и было. Он не мог скрывать этого от своей сестры, и он уже ожидал такого результата, как этот. Прекрасно понимая, что сейчас произойдет, он уже решил, что будет делать. Он никогда не откажется от своего кровного брата Куина. Он спас его жизнь, и в ответ он не предаст его. «Это ты создал эту штуку?» – спросила она. «Нет», – ответил Фекс на этот раз спокойным голосом, чтобы показать, что это не смешно. К Когда я приехал, обнаружил незаконное. Сначала я подумал, что его создала одна из 13 семей. Но после того, как понял, что это был упырь, я понял, что его хозяин, должно быть, был близко. Я внимательно следил за тем, кто бы это мог быть, и в конце концов выяснил. Эта часть информации должна быть раскрыта ей. Важной частью плана Фекса было то, что ему нужно было, чтобы Сильвер прекратила поиски. Рано или поздно она отправилась бы на поиски и нашла бы Квина по его запаху. «О, с каких это пор Фекс стал маленьким детективом?» – спросила Сильвер. «Закон гласит, что мы можем убивать нелегалов на месте. Если мы знаем, что создатель находится в школе, тогда давай покончим с нелегалом и вернемся с вампиром». Ожидаемый ответ. Его сестра была вполне предсказуема, потому что всегда следовала правилам и старалась решать все как можно быстрее, не вовлекая в это других. Этот маленький кусочек инсайдерской информации был единственным, на что он мог положиться. Внезапно Фекс опустился на одно колено и протянул руку к земле. Он старался держать голову, обращенной к полу, чтобы выказать должное уважение. Это было то, что вампир делал только с лидерами, или низшие чины делали с высшими чинами. Хотя формально Сильвер занимала более высокое положение, чем Фекс, из-за их положения в семье он никогда не делал этого с ней раньше. И все это было неожиданностью. «Пожалуйста, Сильвер, позволь мне разобраться с нелегалом, и я обещаю, что верну тебе вампира сегодня же вечером. Ты же знаешь, я хотел остаться на земле как можно дольше. По правде говоря, я знал, что рано или поздно семья пошлет кого-нибудь за мной. После того, как я нашел здесь нелегала, я делал заметки и выслеживал вампира. Я думал, что когда они заберут меня обратно, если я тоже сдам их, то есть шанс, что мое наказание будет легче. Я мог бы использовать это как оправдание, почему я так долго оставался здесь. Пожалуйста, дай мне время до конца завтрашнего дня, и я приведу их обоих». Часть того, что сказал Фекс, была правдой. Он действительно все это спланировал. Он просто никогда не думал, что его сестра будет той, кто получит его. Если бы он вернулся с теневым вампиром, то его наказание было бы легким. Сильвер немного подумала об этом. Фекс нарушил суровое правило, но не настолько, чтобы погрузиться во внутренний сон. Но был шанс, что его можно будет погрузить во временный сон на сотни лет. Ей бы очень не хотелось так долго разлучаться с братом. Если Фекс поймает этих преступников, то есть шанс, что наказание будет смягчено. «Хорошо, я согласна с твоей просьбой. Но есть две вещи», – сказала она. «Во-первых, не завтра. Ты должен сделать все сегодня вечером». «Сегодняшний вечер? Но это слишком рано. Там есть стражи и все остальное, что защищает город», — обеспокоенно спросил Фекс. «Если ты не можешь сделать это сегодня, то я сделаю это сама завтра. Это будет для тебя испытанием и вторым делом. Вампир должен быть доставлен ко мне, но упырь должен быть уничтожен». Он знал, что это лучшее, что он получит. И в некотором смысле это был лучший результат, чем он ожидал. «Хорошо, я приведу вампира к тебе. И убью упыря», — ответил Фекс. Они оба быстро исчезли, и теперь на крыше больше ничего не было. Казалось, что там никогда ничего не было.